Глава 7. Аград шла мрачная и злая, хотя двери перед нею распахиваются сами. Так встречают только особ с самым высоким статусом. Мрачные и торжественные залы с высокими сводчатыми арками открываются перед нею один за другим, безжизненные и холодные, а каменные изваяния в стенах провожают ее красными горящими глазами. У некоторых из ноздрей вьется легкий дымок. Она даже не смотрела по сторонам. Во дворце Сатана всегда пусто. Веет смертной тоской и затаенной злостью. Здесь все подчинено его всесокрушающей воле. Суетливые слуги раздражают властелина преисподней тупостью и неповоротливостью, потому все свершается без них быстро и бесшумно. Последний раз была здесь давно, но ничего не изменилось. Подсвечники все те же, только на стенах, потому свод тонет в темноте, создавая иллюзию беззвездного ночного неба. Везде тишина, разве что слышится, да и то едва-едва, гулкое эхо от ее шагов. Свечи горят неприятным красным пламенем. Свет зловещий, недобрый, а тени бегут впереди или по бокам, пугающе резко изламываясь на стыках пола и стен. Она двигалась через мрачные залы быстро и решительно, стараясь выглядеть злой и несгибаемой. Но в груди затаился страх, что с каждым шагом разрастается и становится все сильнее. Раньше Сатан мало обращал на нее внимания, а когда ушла из клана, вообще о ней забыл. А сейчас почему-то велел создать для нее прямой портал, что требует огромной энергии и доступен только князьям ада. Когда она вслед за Шелхавероном шагнула в подземный зал дворца великого повелителя подземного мира, еще надеялась, что Сатан просто рассержен, что помешало ему убить Михаила, этого странного человека с нечеловеческой мощью. Но сейчас ощутила, что Сатан уже не тот вспыльчивый и яростный ангел, даже архангел, что, как говорят о нем, заспорил с Творцом и отказался подчиниться. Теперь это расчетливый и хладнокровный правитель, ни единого шага не сделает, повинуясь чувствам или желаниям. Шелхаверон в облике красного пламени и сейчас, как провожатый, несется впереди все быстрее, побуждая ее перейти от быстрого шага к бегу, но она противилась, оберегая остатки независимости. Он иногда исчезал вовсе, но, убедившись, что ему не поддаются, вынужденно дожидался и снова скользил впереди, легкий и бесшумный. В последнем коридоре несет охрану грузный демон на коротких ногах и с длинными руками, достающими до пола. Он сразу насторожился при виде Аград, развернулся в ее сторону с самым угрожающим видом. По мутно-серебристому цвету лица Аград узнала Дагдариона, одного из 12 ближайших помощников Сатана. Шелхаверон пронесся мимо, прошипев щелкающим, как сгорающий в огне сучья, голосом. «Это Аград! Повелитель велел ей предстать! Проходите!» — рыкнул Дагдарион. Дагдарион уставился на Аград мутно-серебристыми глазами. Оба закрыты толстой пленкой. Смотрит невидяще, но она слышала, что способен видеть даже сквозь стены, потому врага заметит еще издали. У самой двери покоев Сатана застыл блещущим медным лицом и руками Нехаштерон. Второй помощник. А когда Аград распахнула дверь и вошла в зал, по ту сторону двери ее встретил Цалель Демирон, весь красно-коричневый, цвета запекшейся крови. От его облика пахнуло жестокостью и страстью причинять боль и страдания. На Аград взглянул со злобной усмешкой, словно она переступает порог его пыточной камеры. Она сумела взглянуть в ответ холодно и мстительно, напоминая, что с нею нужно разговаривать вежливо. Он согнал с лица усмешку и произнес с вежливым поклоном. «Повелитель ждет. Прошу поспешить». Еще больше встревоженная, она пошла через полутемный зал по красной, словно залитой кровью ковровой дорожке к противоположной стене. Там по мрачному блеску золота угадывается помост со ступеньками. На нем роскошный трон с высокой спинкой, на которой возлежит медный змей. Та часть зала погружена в яркий темный свет. Аград, наконец, рассмотрела на троне крупную фигуру, исполненную достоинства и величия. И хотя Сатан о чем-то глубоко задумался, Аград подумала невольно, что никого еще не видела, чтобы вот так от кого-то веяло благородством и сдержанной мощью. Она остановилась у подножия и скромно поклонилась. «Ваше Величество!» Сатан поднял голову и взглянул на нее в упор. Аград невольно съежилась, ощутив всем существом, что на троне в самом деле властелин преисподней, князь света и ангел тьмы, самый великий противник Всевышнего. Голос его прозвучал мощно и величественно. «Подойди, дочь моя!» Она поднялась на одну ступеньку и с самым смиренным видом остановилась. «Слушаю вас, ваше величество». Он некоторое время рассматривал ее внимательно. Наконец заговорил тем же могучим голосом, способным вызвать землетрясение по всей преисподней. «Мы давно не виделись, дочь моя. Ты не просто выросла за это время, повзрослела очень сильно». Аград ответила учтиво, но с затаенной дерзостью. «Мы не виделись с той поры, как моя мачеха хотела извести меня». «Это не совсем верно». «Моя мать, — напомнила она, — вынужденно собрала для моей защиты легионы». «Которую повела в бой ты, — досказал Сатан. — Это прошлое, дочь моя. И не мачеха она тебе. Лилит едва ли не самое свободное существо на свете. Если сумела воспротивиться самому Творцу, почему будет слушаться меня? Я ее не видел уже много лет, но я призвал тебя не для воспоминаний. Как тебе здесь? Уже освоилась?» Она покачала головой. «Нет». «Это был твой дом», — напомнил он. «Я давно выросла», — ответила она, — «и мне пора иметь свой». Его гулкий голос, что пронесся по всему Исполинскому дворцу, поднялся к сводам и проник в самые глубокие подвалы. «Ты права, дочь моя. Я как раз об этом и подумал». Она вздрогнула в нехорошем предчувствии, а он сосредоточился, повел головой с горящими мрачным огнем глазами из стороны в сторону. Аград напряглась, а слева из тьмы, что стало совсем черной, появилась фигура в темном плаще и в наброшенном на голову капюшоне, такая же рослая, как и Сатан, и тоже исполненная мрачной силы. Сатан проговорил с удовлетворением: «Приветствую тебя, Авриэль. Рад, ты быстр, как и всегда». Гость ответил мрачным голосом: «У тебя нечто важное, я понял». «У нас», — сказал Сатан, но прервал себя. В двух шагах от Авриэля мрак сгустился и отвердел. Из него вышла призрачная приземистая фигура, обрела плоть. Аград рассмотрела незнакомца и содрогнулась от омерзения. Голова больше похожа на кабанью. По ней узнала Азриэля и еще одно из воплощений Сатана. Азриэля обычно за спиной называют «свиньей хрюкающей», однако того гадкое прозвище ничуть не беспокоит. Даже бравируют, как бы говоря, что отвратительнее его нет никого на свете. Сатан произнес мощно: «Приветствую». Справа от его кресла вспыхнул радостный свет первого дня творения. Из него вышел, как из огромной перламутровой раковины, сверкающий Люцифер утренняя звезда, прекрасный и величественный, бывший ангел света и счастья. Он на ходу сложил за спиной сверкающие серебром белоснежные крылья, бросил взгляд на Аград, потом посмотрел на Сатана. «Ого!» — произнес он звенящим, как праздничные фанфары, голосом. «Это что, недостает только Самаэля и Сатанаэля? Что случилось?» Сатан медленно поднялся с трона, огромный и полный мощи, простер руки. «Сатанаэль уже здесь, только старается быть незаметным, по своему обыкновению». Люцифер огляделся, покачал головой. «Как же он исхитряется, что даже я... Зачем созвал?» «Надеюсь, — сказал Сатан с ядовитой вежливостью, — заметили нашу дочь, Аград? Аград, скажи слово!» Аград вежливо поклонилась и даже чуть присела в знак почтения. «Приветствую вас, — проговорила она смиренно, — воплощение моего великого и могучего отца». Люцифер оглядел ее с интересом. «Аград, ты стала красавицей. Последний раз видел тебя младенцем. Это что, Сатан собрал нас из-за тебя? Невероятно!» Сатан сказал резко: «Что невероятного?» «Раньше ты замечал только себя», — напомнил Люцифер. «Так что стряслось?» Аград промолчал, а Сатан заговорил громыхающим голосом: «Дело серьезное, а я в сомнениях, потому собрал весь, чтобы решить. Игратиэль не прибыл? Жаль, ну ладно. Я начал беспокоиться насчет Аград. Она сумела вступить в контакт с Азазелем. Вы знаете, что это за птица. В чем-то ему даже помогла или посодействовала. Я хотел вмешаться, отыскал логово Азазеля, но его не застал. А только странного смертного, что вступил со мной в безобразную драку». Люцифер поинтересовался красивым музыкальным голосом: «Смертный? Человек?» «Вот-вот», — подтвердил Сатан. «Я его почти прибил, но Аград ворвалась в комнату и не дала его уничтожить. Вы себе можете такое представить? Подобная привязанность к людям может завести далеко. Если не принять срочные меры, мы потеряем девочку». Авриэль, не поднимая опущенного на лицо края капюшона, проговорил мрачным каркающим голосом: «Что ты предлагаешь? «Убить нашу дочь?» Сатан поморщился. «Я не настолько. В общем, если убить, то чтобы мне на пользу. Пожалуй, лучший вариант — выдать ее замуж». У Аград все внутри сжалось в тугой комок и похолодело. Но смолчало. Владык преисподней не потерпит возражений. Не посмотрит, что дочь, хотя свой бунт против Всевышнего начал как требование свободы и равенства, однако постепенно стал таким непререкаемым тираном, каким считает Создателя. Азриэль скептически окинул Аград с головы до ног пренебрежительным взглядом. «Иногда это хуже, чем убить. Вижу, девочка с этим согласна». «Хуже», — подтвердил и Люцифер. Он повернулся к Сатану. «Считаешь поведение Аград таким важным вопросом?» Он смотрел на Сатана с интересом и ждал ответа. Остальные молчали и не двигались. Только Авриэль пошевелил плечами, но тоже не сказал ни слова. Сатан ответил резким голосом. «Было предсказано при ее рождении, что ей суждено свершить нечто великое, что изменит нашу жизнь. Я не очень-то доверяю предсказаниям, но так, а вдруг?» «В лучшую?» — поинтересовался Авриэль. «Или в худшую?» «Не знаю», — огрызнулся Сатан. «Думаю, зависит от нас. Как распорядимся сейчас?» «Если предсказание истинное», — напомнил Люцифер, «а то у нас много мастеров любой вещи сон исказить так, что ни за что...» «То был не сон», — прервал Сатан. Люцифер сделал отметающий жест. Дескать, ему есть что сказать. Но в своем величии и хорошем расположении духа спорить не станет. «Ладно», — ответил он мирно, — «выдать замуж хорошее дело. Только не уверен, что великое». Сатан пропустил шпильку мимо ушей, хотя и поморщился. Сказал с вызовом. «Не просто выдать замуж. Это моя дочь, а не бессловесного Нола. Я прикинул насчет женихов». «Ну-ну», — сказал Люцифер заинтересованно, — «если уже прикинул». «Лучшими женихами», — сообщил Сатан тяжелым, непререкаемым голосом, — «будут Тан-Пасиэль, сын Велиала, а также Малиэль, сын Вельзевула, и Фаттанух, сын Теумиэля». Аград вздрогнула. Замысел Сатана прост и ясен. Убить двух зверей одним ударом, выдать замуж, чтобы сидела дома и блюла устои, а еще тем самым установить крепкий родственный союз с одним из трех самых могущественных кланов преисподней. «Велиал», — вспомнила она торопливо, — «главный соперник Люцифера. На небесах был ярче и знатнее самого Михаила, высшего архангела, но пал вместе с Сатаном после восстания. Долгое время делил в преисподней с ним власть и влияние, одно время растерял могущество, но теперь снова набирает мощь и становится серьезным противником для единоличной власти Сатана. Почти так же силен и могуч Вельзевул. Он поднялся из низов. Очень популярен в аду, неустрашим в бою. За его плечами могучий и многочисленный род. Такого хотели бы иметь на своей стороне все кланы. У самого Вельзевула клан невелик, но это самая боеспособная часть из всех армий преисподней. А третий, Теумиэль, вообще высший демон и глава всей системы антисферот. Он был создан первым из всех ангелов. Себя считает двойником Создателя и стремится тоже быть Творцом, из-за чего его называют обезьяной Бога. Он сам неуязвим из-за близости к антисферотам. А еще значим тем, что его род постепенно расширяет свое влияние и начинает теснить самого Сатана. Все воплощения Сатана некоторое время раздумывали, не сдвигаясь с места и даже не шевелясь. Наконец Люцифер, как самый быстрый, взглянул на Аград со странным выражением в глазах. Она даже уловила во взгляде некоторое сочувствие. «Хороший ход», — произнес он медленно. «Одобряю. Но ты прощупал почву?» Сатан сказал с холодком. «От таких предложений не отказываются». «Но ты прощупал?» — повторил Люцифер. Сатан ответил с великой неохотой. «Только потому, что я щепетилен даже в мелочах. Да, я сообщил в их кланы. И, как и должно было оказаться, получил полное и даже торопливое одобрение и согласие на такой союз». «На свадьбу», — сказал Люцифер с легким упреком и показал взглядом на замершую Аград. «Это же свадьба нашей дочери, а не сделка. Зачем ты так?» Сатан проговорил несколько тише. «Да-да, ты прав. Это будет красивая и желанная свадьба, что укрепит нашу власть еще больше». Люцифер кивнул молча. А Азриэль довольно хрюкнул. «За кого бы из этих трех не выдал, наша власть станет устойчивой, как весь этот мир». «А для любого из тех кланов», — добавила Авриэль из-под черного капюшона, что, несомненно, еще больше чести породниться с нами. «А что сама невеста?» Аград смолчала. Сатан ответил за нее. «Верная дочь будет исполнять волю родителя. Все, что во славу и для величия рода, для нее непререкаемо». Люцифер взглянул весело прищуренными глазами. «Да, понятно, понятно. Для того ты и созвал всех нас, чтобы сообщить этот трюизм?» Сатан нахмурился. Все уже поняли, для чего он их созвал, но тактично промолчали. Только Люцифер нагло ткнул палкой в больное место. «Я хочу», — ответил Сатан жестко, — «чтобы единство мнения оставалось нерушимым, по крайней мере, по таким ключевым моментам. Мощь рода превыше всего». Он оглядел их гневными очами. После паузы первым задвигался и сказал хрюкающим голосом Азриэль. «Превыше. Ты прав. Я поддерживаю целиком и полностью». Сатан перевел взгляд на Авриэля. Тот чуть наклонил голову. Из поля зрения исчез даже его раздвоенный подбородок, а голос прозвучал как зловещий шепот. «Согласен. Особенно в эти нелегкие времена. Это лучший ход, какой только можно предложить. В данном случае, конечно». Люцифер ответил легко и подчеркнуто беспечно. «Да, конечно. Мудрый, продуманный ход, и даже хитрый, что важнее. Если наша дочь прибежит к нам за поддержкой, постараемся ее переубедить». Сатанаэль промолчал, но все знают, что он неразговорчив, и если молчит, то согласен. Потому Сатан вздохнул с заметным облегчением и сказал с подъемом: «Скажу честно, решение было, сами знаете, трудным, но так надо». Люцифер поинтересовался: «А за кого из трех планируешь? Если ты сообщил в три клана?» «Да», — подтвердил Азриэль. «Здесь я тоже не понял. Или ты решил...» Сатан медленно наклонил голову. «Ты прав, Азриэль. Я решил именно то, что ты подумал. За одного из. Не хочу, чтобы кто-то остался обиженным. Потому всем им предложу честное соревнование. Кто победит, тот и получит руку Аград. Самый прямой и честный путь». «Пойдут втроем?» Авриэль сдвинулся с места. Из-под капюшона донесся свистящий шепот. «У меня дела». Он исчез. Прежде чем Сатан или Люцифер успели ответить, Азриэль растворился в воздухе молча, не прощаясь. Сатанаэль неизвестно, когда вообще пропал из поля зрения, только Люцифер не сдвигался с места. На его лице Аград видела живейшую заинтересованность и с холодком поняла, что воплощение Сатана в ипостаси Люцифера отошло от него дальше всех остальных. Даже недопонимает некоторые решения Сатана. «По очереди», — сообщил Сатан властно и победно. «Не хочу вмешиваться даже в то, кто начнет первым». «Погоди», — сказал Люцифер заинтригованно. «Кто начнет? Я не сказал?» Азриэль сразу понял. «Хочу дать им задание. Вообще-то легкое, но тоже...» Он остановился, подбирая слова. Люцифер сказал со смешком. «Зная тебя, я бы сказал, постараешься убить трех зверей одним камнем, верно?» «Вообще-то...» «Ну вот, двух уже знаю, а третий?» Сатан прямо взглянул ему в глаза. У Азазеля появился некий странный помощник из смертных, но с ним что-то непонятное. Конечно, дурак дураком, как большинство людей, но есть кое-что не совсем понятное. «Ну-ну». «Во-первых, Азазель всегда жил и воевал в одиночку. Зачем взял этого? Во-вторых, этот помощник оказался крепким орешком. Он задрался со мной, и мне стоило немалых трудов одолеть. Убил? Нет, помешала Аград». Люцифер довольно засмеялся. «Тогда не трех зверей, а четырех. Одним ударом. Зная тебя, предположу, что кто-то из троих наверняка убьет этого человека. Ты ни при чем. Все время был здесь с Аград, а тому, кто принесет его голову и отдашь Аград». «Разве плохой вариант?» «Ты все просчитал», — согласился Люцифер. «Поздравляю, действую без сомнений. Мы все тебя поддержали, перестань терзаться в раздумьях. Не нужно расслаивать себя на добавочные личности, иначе совсем рехнешься. Ты и так уже. Неужели все мы когда-то были единым целым?»